Потом он сошел с тротуара и даже присел, сделав вид, что рассматривает что-то на земле, но из-под лобья вновь внимательно оглядел окна, стоявшего напротив корпуса. Затем Костя выпрямился, сдвинул на затылок шляпу и подозвал к себе одного из своих юных знакомых. «Слушай, знаменитый дрессировщик, мне прошлый раз показалось, что ваша резиденция находится в этом доме, верно?» «Так точно, дядь Степа», — в тон ему откликнулся мальчик. «А что такое резиденция? Где собак дрессируют, да?» «Ну нет», — усмехнулся Костя, — «это где важные люди живут». «А почему я дядь Степа?» «Высокий вы очень». «Ага. Ну, так, скажи, вот те окна, это не твоей квартиры?» «Нет, то квартира 7, а я в 9-й». «А вон те?» «Те 8-я квартира, соседняя с нашей». «Здорово разбираешься», — похвалил Костя. «Ну, а кто ж там по утрам дома бывает?» «Да Вера. Она этот месяц во второй смене, еще тетя Клава, мать ее, та нигде не работает», — охотно ответил мальчик, явно польщенный похвалой. «А отец этой Веры?» «На работе?» «Отец? Нет, он выбыл в неизвестном направлении». «Как так?» «А так. Уехал куда-то и не вернулся. Тетя Клау все плачет. И я слыхал, мама говорила, подлец, семью бросил. А я думаю, разве можно семью бросить? Это же не вещь какая-нибудь, верно?» «Верно, брат. Это нам с тобой не понять». «Во-во, так и отец сказал, да маму зачем-то поцеловал». «А Вера она что, комсомолка?» «А как же? Вполне сознательная», — солидно ответил мальчик. «Второй раз уже голосует на выборах. На заводе у себя она член комитета. Это она Петьке, брату моему старшему, сказала, когда он ее танцевать звал. И не пошла. А между прочим, сколько и Соловьевым, из 14-й пошла. Так что я ее теперь презираю с пятницы». Не менее подробно юный дрессировщик обрисовал Косте и жильцов другой заинтересовавшей его квартиры. Гаранин поблагодарил, попросил передать привет Рексу и, посоветовав в интересах его здоровья экономить сахар, отправился в корпус напротив. Длительный разговор в 7-й квартире ничего не дал. Старушка-пенсионерка и молоденькая домашняя работница, как ни старались, не могли вспомнить, что они видели утром в пятницу из окон своих комнат. Дверь 8-й квартиры открыла высокая худощавая девушка в скромном синем платье и с пестрой косынкой на плечах. «Вы Вера?» — спросил Костя. «Да. А я вас не знаю, вы откуда?» Костя протянул ей свое удостоверение. «Проходите, пожалуйста, товарищ», — торопливо сказала девушка. «Только извините, у нас не прибрано». Комната оказалась небольшой и очень чистенькой. Над узкой, покрытой белой простыней кроватью, висел портрет Ленина, а под ним — карта Европы. Это почему-то очень понравилось Косте. И он открыто и серьезно, без обиняков, спросил. «Вы, я думаю, догадались, по какому делу я вас беспокою?» «Ну, конечно, тут все уже об этом говорят. Буду очень рада вам помочь». «Тогда постарайтесь вспомнить», — внушительно и неторопливо сказал Гаранин, — «хорошенько вспомнить, что вы видели утром того дня из вашего окна». «Сейчас постараюсь», — чуть растерянно ответила Вера, жестом приглашая Костю садиться. Оба уселись за стол. Гаранин положил на краешек шляпу и вынул записную книжку. Вера задумалась, подперев щеки руками. «В пятницу, пятницу, что же я делала?» «В тот день выходили на танцы», — подсказал друг Костя. Вера подняла на него удивленные глаза. «Правда? Откуда вы знаете?» «Это мне рассказал мой приятель из 9-й квартиры, Витя, хозяин Рекса». «Витя?» — улыбнулась Вера. «А он вам не говорил, что презирает меня?» И вдруг порывисто схватила Костю за рукав пиджака. «Вспомнила! Ой, как хорошо вспомнила!» «Слушайте, всему виной этот самый Витя. В то утро он играл во дворе в мяч и нечаянно попал в наше окно. Я подбежала, но мальчишка уже и след простыл. А напротив, у того самого подъезда, я увидела красивую такую черную машину, большую, но не ЗИС, а какой-то, наверное, иностранной марки». «Вы хорошо это помните?» — переспросил Костя, чувствуя, как забилось у него сердце, но стараясь придать голосу самый равнодушный тон, чтобы Вера могла спокойно, не торопясь, припомнить все детали.